Часть третья. Калинов мост. Глава первая. Весточка от змеиного царя. Солнце поднималось медленно, красило небо сиренево-розовым, ласкало утреннюю росу, застывшую на траве. На берегу реки было тихо, песчаный берег пуст, только склоняются ивушки к воде, окуная свои ветви, шепча сказки ночи. Я осмотрелась. Никого. Славное дело. Можно спокойно посидеть и кое-что вспомнить, а может и окунуться. Река с ночи еще теплая, не продрогну. Подумав, быстро скинула сарафан, припрятав под камушком, и вошла в воду. Та тут же приняла в теплые ласковые объятия. Девислав и Забава еще спали. В Удавгород мы прибыли ночью. Слава богам, быстро нашли постоялый двор. Девислав обо всем договорился. Комнатки нам дали, пусть и маленькие, но очень уютные. Бесстыдник этот, правда, все пытался ко мне пробраться да речами сладкими заговорить. Однако удалось только поговорить у порога. Сорвал поцелуй и довольно ушел. На мой взгляд, довольный, ибо ничего тяжелого у меня в руках в тот момент не оказалось, а губы и щеки горели так, будто полночи целовал, окаянный. Свернутая на затылке коса соскользнула к плечам, но я вовремя успела ее перехватить. «Нет, дорогая, сушить тебя потом хлопот не оберешься». Вновь свернула ее в узел на затылке и окунулась в воду по плечи. По телу пробежал легкий озноб. Ничего, еще разок. Вода бодрит и вливает силу, а сила сегодня очень понадобится. Девислав настроен серьезно, не успокоится, пока не отыщет следов друга. Да и мне здесь не прохлаждаться, а искать Леля. Забава же пока не определилась, но явно собиралась помогать мне, а не Девиславу. Оно и ясно, подруга-то моя, да и Леле ей жалко. «Нельзя быть такой беспечной!» — донесся вдруг из воды голос. Я вздрогнула, окутала себя чудесницкой защитой, да перестаралась малость, алый отблеск отразился в воде. Послышался тихий, довольный смех, то ли почудилось, что смех со странным шипением воедино соткан, то ли и впрямь так было. «Бесстрашная!» — в голосе звучало веселье, а потом вдруг из зеленоватой воды поднялась змеиная голова размером в два кулака Девислава. Огромные изумрудные глаза смотрели внимательно, пристально, с едва заметной насмешкой. Черно-желтая чешуя поблескивала в рассветных лучах. Дрожащие на ней капельки воды сверкали, словно маленькие алмазы. Нападать не собирался, но и безобидным тоже не выглядел. «Утречка раннего, краса девица!» — невинно произнес змей, разглядывая меня. «Что-то не видел тебя ранее в этих краях!» «Так и удивляться нечему!» — ровно ответила я, скрестив руки на груди в охранном жесте. «Постоялый двор рядом. Тут каждый день может приходить новое». При этом не было ни тени страха, сама себе удивилась. Но и правда, не шло от змея ни злобы, ни умысла подколодного. Чутье меня в таких делах не подводит. На змеиной морде появилось нечто похожее на улыбку. Змей чуть повернул голову на бок, а потом вдруг оказался совсем рядом и положил морду мне на плечо. Вмиг обдало волной жара. Змей обвил мое тело до бедер. «Новое-то новое!» — зашептал на ухо. «Да только велено мне с тобой повстречаться, краса-девица, да к змеиному царю проводить!» Я широко распахнула глаза, охнула неслышно. «Вот тогда!» — объявился, а змей тем временем продолжал. «Всю тебя мне описал он, от макушки до ступней, Калина из Полозовичей, ни с кем другим тебя не спутать теперь!» Я насторожилась, провела по чешуе кончиками пальцев и тут же снова стало жарко-жарко. Раздвоенный язык коснулся мочки уха, вызвав рассыпавшихся по спине мурашек. «Царь всегда дело говорит, Калина», — прошептал он. Да ты не бойся, зла тебе никто не замышляет. Помнит он уговор с твоей матушкой, так что... Змей вдруг снова оказался в реке. Жди, краса девица, сегодня под вечер, после часа закатного, приду к тебе, приготовься. И скрылся в зеленоватых водах, словно и не было. Некоторое время молча смотрела вслед, думая да соображая, к чему все это приведет. Потом только сделала глубокий вдох и побрела к берегу. Вот тебе и покупалась, набрала сил, называется. Подглядывают тут кругом, что ли? Оставляя на мокром песке следы, я добралась до камня, ухватила взятое с собой полотенце и быстренько вытерлась. Провела пальцами по волосам и нахмурилась. Вот же ж, все равно замочила. Ладно, высохнут. Стоило облачиться в одежду, как со стороны деревьев, закрывавших берег от дороги и домов, послышался треск. Я насторожилась, невольно сжав кулаки, и тут же чуть не рассмеялась. Да уж, встреча с водяными змеями и одновременно посланниками змеиного царя определенно до добра не доводит. Вот, стала вся дерганая какая-то. Однако едва из-за дерева показался Девислав, тут же успокоилась, только выдохнула с облегчением. Но лишь посмотрела на его лицо, как поняла, что рана расслабилась. «Что ты тут делала?» — вкрадчиво поинтересовался он, подходя ко мне и останавливаясь в нескольких шагах. «Ой-ой, а серые глаза-то молнии мечут, губы поджаты, руки на груди сложены, и смотрит, как на блудную женушку, которую вдруг обнаружил во дворе у соседа-кузнеца». Неожиданно стало смешно, едва сдержалась, чтобы не расхохотаться. Пришлось даже нижнюю губу прикусить. Девислав только вопросительно приподнял бровь. Явно не ожидал, что вместо того, чтобы испугаться, девица-краса начнет хихикать. Тьфу, теперь уже сама выражаюсь, как этот змей. А что такого смешного, Калинушка? Вкрадчиво поинтересовался Девислав, оказываясь еще ближе. Так что можно было почувствовать запах полыни и смотреть в светло-серые глаза, что могут в один миг превратить в ледышку. Интересно, отчего так разгневался, что прям ух? «Ты Девиславушка!» — невинно ответила я. «Вот уж не думала, что такой чудесник из Межанска, да еще и сын Кощеев, всполошится из-за какой-то девки, пошедшей на реку окунуться». «Ну все, сил моих нет больше!» Вдруг заявил он и, сгробастав меня в охапку, закинул на плечо. Взвизгнув от неожиданности, я вцепилась в его плечи и чуть было не заехала со всей силой локтем в голову. «Отпусти меня немедленно, супостат! Я тебе не мешок с репой, чтоб так таскать!» «Нет, конечно!» — донесся его невозмутимый голос. «Да только надо тебя как-то воспитывать, а то, знаешь ли, пока прям не знаю, что с такой женой делать». С этими словами он бодрым шагом направился к постоялому двору, пока я набирала воздуха и думала, как бы пообразнее послать его в... да хотя бы в родной Межанск. Даже со злости стукнула кулаком в спину, на что тут же раздалось. «Ой, боюсь, боюсь». И, судя по тому, как он легко нес меня, кулаками размахивать было бессмысленно. А орать взрослой девице как-то не пристало, хотя желание было. Да и что это значит, женой? Я похлопала его чуть повыше поясницы, стараясь не смотреть на мелькающие внизу камешки и ветки на дороге, а то так и голова закружится. «Да-да», — невозмутимо поинтересовался он. «Спутник мой ситный! Ты где за ночь жену успел раздобыть?» Мы вывернули к высокому деревянному забору, ограждающему постоялый двор от всяких лихих людей и хищников. Конусообразные крыши горели алым огнем в рассветных лучах. Не раз от наших мужиков, что ездили торговать по всем местам, слышала, что удовгородцы покрывают их каким-то особым составом, и тогда весь город в солнечные дни будто сверкает, поражая взоры приезжих. Тяжелая калитка со скрипом отворилась, выпуская купца и груженную телегу с запряженной рыжей лошадкой. Озадаченно посмотрел на нас, покачал головой, выдохнул что-то вроде «Эх, молодежь!» и направился по своим делам. Девислав, зараза, спускать меня не собирался. Я почти занервничала, ибо в таком виде показываться на глаза всех постоялых не собиралась, поэтому усиленно начала соображать, как бы убедить поганого Кощея вести себя прилично. На ум ничего годного не приходило, но спасла появившаяся забава, предположительно увидавшая нас из окна. Поэтому, выскочив за ворота, она всплеснула руками и разве что не утерла слезы умиления. «Боги, какая прекрасная пара!» Девислав, не ожидавший такого поворота, осторожненько меня поставил на ноги и вопросительно покосился, немо спрашивая, что делать, дабы не случилось беды. Забава прямо-таки сияла каким-то нездоровым оживлением и жаждой деятельности, при этом настолько сияла, что я невольно спряталась за спину Девислава. «Ну, кто там про жену говорил?» — шепнула почти недвижимыми губами. «Вот теперь и выкручивайся, муженек!» «А вы где были?» — подозрительно поинтересовалась Забава, осматривая нас с ног до головы, словно пытаясь понять, надо ли немедленно тянуть в храм или можно сначала позавтракать. «На речке были», — наконец-то выдавил Девислав, поняв, что затяжное молчание может обернуться бедой. Забава прищурилась, уперла руки в полненькие бока. «Калинка, правду говорит, али крапивы мне тут по ушам хлещет? За девицами, небось, подглядывал окаянный». «Я?» — оторопел Девислав. «Между прочим, это она, непристойно обнажившись, плескалась в воде, позабыв про змеелюдов». «А мне надо было, что ли, в одежде купаться?» — искренне возмутилась я. «Хотя сильно тут не возразишь. Про молодцев, нарочно оборачивающихся в змей ради подглядывания за девицами, я ничего не слышала, но в следующий раз и впрямь стоит быть осторожнее. Вы мне все расскажете!» Тоном, нетерпящим возражений, заявила Забава. «В деталях! А теперь идем завтракать!» Мы только переглянулись и шумно вздохнули. Почти одновременно вышло. С Забавой спорить себе дороже. Интересно, как она воспримет новость о змеином царе? Ведь может нормально, а может и завопить, что нельзя туда идти и все такое. Учитывая, что с Девисловым они за время пути крепко сдружились, чую, что придется с боем отвоевывать право на свидание со змеиной мордой, тьфу, царем. Кормили в небольшом уютном зале. Постояльцев сейчас было немного, поэтому завтракали мы, считай, только втроем. Сидевший до этого юркий веснушчатый паренек выскочил, едва не сбив Забаву с ног. В итоге, правда, рухнул сам. Ибо уронить нашу богатырскую дочку на землю и не получить в ухо еще надо постараться. В этот раз парнишке повезло, потому что Забава была крайне заинтересована нашим рассказом и почти не обращала внимания ни на кого вокруг. Еду нам дали славную – каша, мясо, парное молоко. Объедение. Еще блинчики с черничным вареньем и медом. Травяной отвар нарочно для Забавы, которая, увидев молоко, только сморщила нос. Но хозяин все понял, а потому быстро отдал распоряжение прекрасной гостье принести нечто другое и по вкусу. Мой рассказ оба выслушали молча. То ли оба были заняты поглощением пищи, то ли собирались с духом, как меня обругать. Девислав до сих пор был не слишком рад, что я ушла, не предупредив их, мол, мало ли что могло случиться. С одной стороны, он, конечно, прав, а с другой, это не убавляло желания надеть ему горшок с кашей на не в меру умную голову. Все же давно уже не маленькая, привыкла решать сама, что и как делать. «Так что там про змеиного царя?» — поинтересовался он, все же, кажется, решив сменить гнев на милость. Я поковыряла добротной деревянной ложкой в горшочке, делая вид, что страшно увлечена гречкой. Мысли неслись с огромной скоростью. Матушка перед смертью сообщила, что за змеиным царем должок остался, но о нем сказать может только он сам, иначе подействует проклятие, которое в свое время, в общем, ничего более четкого мне не сказали. Только вот спустя 3 месяца после похорон прислали мне из далеких далей 2 сосуда с водой, прозрачный, ледяной, свежий. И в одном сосуде в воде белые искры пляшут, а в другом черные. А как попыталась силой чудесницкой прикоснуться, так сразу поняла, что подарочек пришел не из простеньких. Живая и мертвая водица в Полозовичах не имеется, и, кажется, сейчас пришло время. Горыныч, ты тоже из змеевого рода, только я вот не в курсе, кем из родни приходится и как вообще у них там все устроено. Калинушка, нехорошо протянул Девислав, разве что не прожигая светло-серыми очами. Ты тут? Али перекупалась в речке студеной, да уши застудила. Будешь умничать, получишь ложкой в лоб. Даже не повышая голоса, сказала я, пока что, правда, применяя ложку в более миролюбивых целях. В общем, слушайте. Сама знаю мало, поэтому ничего конкретного не скажу. Матушка моя в свое время со своим родителем много по миру ездила, да многое узнала. Спасла раз одного змееныша, в прямом смысле. А тот возьми и окажись каким-то родственником змеиного царя. Просто обернуться нормально не мог, застрял в змеином облике. В то время на царя накинули проклятие, да такое, что до сих пор он не может вернуться в прежние места. Благодарил матушку, сказал ей, что как потребуется помощь, то пусть ищет его в Удавгороде. Я вздохнула. Забава и Девислав переглянулись. «А дальше-то что?» – осторожно уточнила подруга. «За помощью к нему так и не обращались», – вздохнула я. «Только после родительской смерти пришла мне в подарок вода». «Вода?» – приподнял брови Девислав. «Вода», – кивнула я, почувствовав, что слишком откровенной быть не стоит. Вон как глаза заблестели-то. Так, что-то мне это совсем не нравится. Надо бы по возвращению хорошенько припрятать змеиный подарочек. Вода, — отрезала я, давая понять, что не намерена продолжать разговор. И вот еще что. Какие планы на день-то? То есть на вечер ты все решила? Недобро поинтересовался он. А что решать? Подала голос Забава, разобравшаяся со своим отваром. Со мной пойдет. «Почему с тобой?» – оторопел Девислав. «Со мной уж куда лучше». Я молча наблюдала за 2 нахалами и вдумчиво доедала блинчик, смачно макая его в варенье, и даже немо восхищаясь их разговором. Это ж надо так, чудно просто. Только вот моим мнением совсем забыли поинтересоваться. А я это как-то не очень люблю. Был бы тут Васенька, подтвердил бы. Он горемычненький, знает, что за меня решать последнее дело. Потом еще долго будешь ходить с выщипанными перьями на самом интересном месте. Осознав, что я не встреваю, оба резко смолкли и подозрительно уставились на меня. Я только невинно улыбнулась и помахала ложкой, обозначая, что до сих пор нахожусь именно тут и никуда пока не делась. Когда уже молчание затянулось, все же спросила: «Так что там про планы на день сегодняшний? Горыныча будем искать?» «Будем», — медленно ответил Девислав. Ему явно не понравилось мое поведение, но да, Кощеевы сыновья недурно воспитаны, поэтому продолжать не стал. «И как?» — уточнила я, кладя ложку на стол. «Поел и хватит. А то так весь день можно что-то жевать, а потом страдать, что какой-то тать ночной сарафанчик ушил». «Есть у меня тут знакомый один», — спокойно сказал он. «Вот отправлюсь, побеседую. Он из змеелюдов многое знает, авось подскажет что годное». «И кто же он?» — приподняла я бровь. Девислав поднялся из-за стола. «А вот расскажу, если дашь согласие проводить тебя на свидание к змеиному царю, свет мой». «Надо ли говорить, что общего языка мы не нашли, Девислав пошел в город, оставив нас на постоялом дворе и строго-настрого наказав никуда не ходить и ждать его возвращения. Мы поднялись в свою комнатку. Забава взглядом проводила Девислава, при этом так усердствовала, что едва с задорным ух не выпало из окна. Пришлось вскакивать с кровати и хватать подругу за синий сарафан. «А все же он ничего», — заявила она, едва оказавшись на безопасном расстоянии от окна. «Чего ты упираешься-то?» И, продолжая задавать вопросы, она полезла в ближайшую котомку, чтобы вытащить мешочек с сушеными ягодами и орехами. Как говорится, один завтрак хорошо, а два лучше. Ведь и впрямь понятия не имеем, что там у них в этом змеином царстве делается. Может, одному туда ходить под страхом смерти нельзя? Орешки улетали с привычной скоростью, а уплетала их Забава с таким аппетитом, что я не выдержала и присела рядом, стянув из мешочка горсть. Одному ходить в неизведанные места, да еще и полные змей, и впрямь глупо, согласилась я, лакомясь орешками. Вкуснотища какая, оказывается. Надо будет дома потом тоже насушить и проследить хорошенько, чтобы Васька-обормот не склевал все под шумок. «И какие у тебя предложения?» — подозрительно посмотрела на меня Забава. «Ох, и смотрит же!» Вся подозрительность прям в одном взгляде. Таким уж, коль взглянет на кого из змеиных слуг, тот сам задрожит и попятится. Если, конечно, догадается посмотреть на кулаки Забавушки. Все ж дочь богатыря, это вам не худосочная девка с берегов Туманной реки, где люди на людей-то не похожи. «Предложения годные», — довольно ухмыльнулась я, закинув косу за спину. «А что, Забава, Свет Остромысловна, не хочешь со мной прогуляться до покоев змеиного царя? Себя показать, людей посмотреть? Кто знает, может, среди них, стройных да мудрейших, твоя судьба?» Подруга посмотрела на меня так, словно некоторое время выглядывала в окно не она, а я, да еще и ненароком свалилась прямо во двор головой вниз. Но все же в глазах нет-нет да проскользнуло нечто такое, что заставило девичье сердце сжаться. «Не мое, ее!» «Вот все ты умеешь испортить, Калинка!» — буркнула она и сунула мешочек мне в руки. «Знаешь ведь о мечтах моих девичьих, невинных и незапятнанных ничьим злым умыслом. А мечты о свидании на сеновале с загорелым и рослым сыном Бондаря?» — усомнилась я в невинных. «Ничего ты не понимаешь!» — надулась Забава. «К ним прилагалась звездная летняя ночь и аромат скошенной травы». «Тогда да!» — согласилась я, высыпая остатки ягод и орехов на ладонь. «Это все меняет». Забава моего ехидства не одобрила, однако любопытство в ней все же было сильнее, чем желание обижаться. К тому же я нарочно сказала про судьбу, возможность познакомиться с мужчиной, предположительно умным и красивым, а дальше как пойдет, она не упустит ни за что. «Рассказывай уже!» — буркнула она. За окном послышался громкий говор, грубые мужские голоса. Видать, въехали новые постояльцы. Мы с Забавой отвлеклись только на секунду. Что-то как-то многовато голосов. Ну да ладно, нам-то чего? «Вот и рассказываю», — продолжила я. «Одна, разумеется, туда не пойду. И впрямь место незнакомое. Змеиный царь как-то доверия не внушает. А провожатый еще тот бесстыдник». «Это ты как догадалась?» — живо поинтересовалась Забава, явно про бесстыдника. «На реке охальник за мной подглядывал», — буркнула в ответ. «Так вот, идем вместе. Защиту наложу. Просто так будет не заворожить, даже если и задумают нечто нехорошее. Говорить, что чутье молчит и ни о чем плохом не предостерегает, не стало, ибо все же лучше быть всегда начеку. Кто его знает, чем встреча-то обернется. Поэтому чутью доверяй, но камушек за пазухой придерживай, мало ли. Скажу, что мы с тобой вместе, и все такое. А еще ты страшно хочешь посмотреть чертоги змеиного царя», тут же добавила, наблюдая, как медленно округляются от удивления голубые глаза Забавы. Впрочем, спорить подруга не стала, ибо довод был весьма логичен. Некоторое время молчали, со двора больше не доносилось ни звука. Наверное, гостей уже завели по комнатам, али кормить повели. Девислав еще не скоро вернется, ибо постоялый двор все же не в центре, у Давгорода, а хорошо так возле окраины. Потому и по цене нам подошел. «Ты!» — вздохнув, все же подала голос Забава. «Уверена, что стоит идти самим, без Девислава. Он парень же неплохой. Чего ты уперлась?» Я задумчиво, крутя пустой мешочек в руках, поднялась и прошлась по комнатке. Обычно помогает при размышлениях. «Парень-то, может, и неплохой», — не стала возражать. «Да только это не отменяет того, что он сын Кощеев. Да и явился из ниоткуда. Но умей не пойми что. Что за странная страсть? Любовь с первого взгляда?» — вдохновенно предположила Забава. «Ага, и еще что-то, о чем мы пока не знаем», — кивнула я. «Совсем не веришь?» — прищурилась она. Я только покачала головой. «Любовь, знаете ли, она только в сказках бывает, а в жизни обычно все куда интереснее». «В общем, так», — сказала спустя некоторое время. «Идем с тобой вдвоем. Если Девислав вернется к этому времени, хорошо. Если нет, то найдет способ, как догнать».